Алексеем Колобовым, студентом, эвакуировавшимся вместе с университетом из Варшавы. Я каталась с Ляли и издалека увидела, как кто-то помахал мне из-за столика.